Времени зима еще несколько не суровая, а теплых деньков сильно больше, чем холодов. Когда мы уже разделись в баню, а она была столь велика, что здесь можно было бы поселить сразу две полноценных семьи, вбежали девки. Нет, это не было развратом. На Руси странным образом считалось, что женщины и мужчины могут мыться в бане вместе. Даже если бы сейчас в баню зашла моя жена полностью обнаженная, это не вызвало бы у кого-то сильно большого удивления. Вот только я, наверное, вырезал бы глаза каждому, кто посмел бы посмотреть на мою прелестницу. Это только моему взору разрешено лицезреть идеальное творение Господа Бога. Как же я ее хочу, когда уже все пойдут спать? Мужи русские сидели на лавках, потели, а сплошь пригожие, да с весьма выпуклыми частями своего тела девицы, намыливали знатнейших людей Руси, смывали мыло, украдкой поглаживали. Но вот заняться сексом прямо здесь уже было бы грехопадением. Так что выходило, в моем понимании, истинное извращение. Глаза видят женские прелести, мужское тело на них реагирует, даже можно прелестницу погладить, а вот разложить уже нельзя. Если бы тут парился только, например, государь, то вполне даже можно было, а вот прилюдно нельзя даже царю. Такие вот бытуют противоречивые отношения в Древней Руси. Впрочем, в Германии, да и в Чехии, даже в покинутом мною будущем, женщины и мужчины вполне себе могут мыться в бане, даже не прикрываясь простынями. Чего только не придумают люди, чтобы потешить свою похоть, оправдывая, что мужик и баба голые в бане – нормально. При этом даже батюшки на исповеди о таком грехе рассказывать не будут, ибо где здесь грех? Разгоряченные, возбужденные, причем во всех смыслах этого слова, мужчины выходили из бани и нахваливали ее. И печка у меня тут знатная, и пар хороший, духмяный, ну а девки таковы, что хоть забирай их в стольный град Киев, чтобы там вымывать все чресла государевы. Молодец, Машка, но и меня раздразнили девицы. Как бы жена такое не припомнила. Основное пиршество было запланировано на следующий день. В столицу земель братства съезжались наиболее видные бояре Владимира Суздальской земли, чтобы отдать дань уважения русскому государю, да показать себя. Нужно было дождаться всех, иначе на пустом месте для себя заработаю неприятности. Такие обиды, как проигнорировать боярина, в этом времени крепкие. Яства, что предлагались к столу сразу после прихода власть имущих мужчин Руси из бани в терем, могли показаться не менее удивительными, чем все то, что я демонстрировал до того. Чего раньше на Руси никогда не ели, так это всякого рода салатов. Ну, не было принято смешивать ингредиенты, да и традиции соусов почти что и не существовало. И было приятно наблюдать, как мои гости за обе щеки уплетают предложенные к столу салаты. Понятно, что если вкусно что-то человеку из будущего, то это не обязательно, но чаще всего будет вкусно и человеку из прошлого. Жаль, что картошки все еще нету. Что-то я очень сильно соскучился по советской интерпретации салата оливье. Этот салат с добавлением вместо картошки пареной репы терял некую свою притягательность, сакральность для человека, который Новый год справлял всегда традиционно. А вот с майонезом Маша все-таки перестаралась. Казалось, что он был везде. Даже запеченное мясо и то было вымазано в майонезе. Может, только в сладких пирогах не было этого соуса. А так везде. И как лебедушка моя не полнеет. Может, потому что, кроме прочего, всегда тренируется? И, кстати, мне в этом не призналась. Хотя сколько там мы могли пообщаться, пока на одном коне ехали до усадьбы? «Ты когда уже перестанешь удивлять?» Даже с каким-то укором спросил меня государь. «Почему на царском столе таких яств нету? И вот это!» Мстислав показал на вилку с четырьмя зубьями. «Так ты, государь, пришли ко мне стрепух своих? В раз научим, как и чем подчивать первого мужа на земле русской!» Усмехнулся я, хватая с пылу жару смаженку. Предыдущий поднос с этим кушаньем был разобран почти моментально. После того, как воевода Димитр попробовал смаженку, сразу положил себе на тарелку три таких небольших русских пиццы. И это они еще не знают о томатном соусе. Правда, кроме меня, о нем также никто не догадывается. Как же я ждал того момента, когда на Русь вернется новоросская экспедиция. Картошка, кукуруза, томаты. Все это, в моем понимании, сильно облегчит жизнь русским людям. Может, томаты и в меньшей степени, но картошка и кукуруза, фасоль как ценнейшие культуры не только для непосредственного потребления, но и для разведения скота и свиноводства нам очень нужны. Картофель должен хорошо расти, точно не хуже, чем репа. Кукурузу на силос будем выращивать, да и муку кукурузную употреблять можно. Разнообразие и изобилие в еде – это больше людей на Руси, а у нас столько еще не освоенных земель. «Давай поговорим о делах», — сказал царь, когда у всей дюжины приглашенных к моему столу мужчин были набиты рты. Государь не отличался излишним чревоугодием. Он выглядит поджарым, тренированным воином и знает меру в еде. Пьет только, на мой взгляд, изрядно, однако именно сейчас государь поднял лишь только два стеклянных кубка с вином. «От сестрицы моей, византийской императрицы Евдокиюшки, пришло послание». Кажет она, что сельджуки умышляют ударить по волжским пределам державы нашей, булгарским землям. Нужно готовиться, и булгары взбунтуются, и сельджуки зело злые в бою, сказал царь, и все вокруг, как и прислуга, даже моя любимая женушка, стоявшая у двери, откуда все приносили и приносили еду, все срочно вышли и закрыли за собой дверь. Я возрадовался. Нет, не потому, что ушла Маша, и теперь все большое помещение стало каким-то блеклым, неярким. Я радовался тому, что Евдокия, императрица Ромеев, все же прислала нужные для меня вести царю. Я просил ее об этом ранее. В контексте политической ситуации внутри русского государства я посчитал ненужным, даже опасным, быть инициатором войны с сельджуками. И так слишком много от меня идет инициативы. Кроме того, тут был и определенный резон даже не вмешиваться в войну, если не будет сведений, что нам угрожают. Сельджукский султан все-таки находился на почтительном расстоянии от русских земель. Еще нужно было пройти Кавказ, чтобы начать общение или войну с этим агрессивным народом. Хотя, наверное, более агрессивных, чем русские, на данном этапе и народа нету. Еще не выветрилось понимание Руси как пусть и большого пространства, но все равно своего некоего мирка. Ни на кого мы не нападали, со всеми жили, ковыряясь в своей песочнице. И тут такие просторы, территории, могут в любой момент сказать: «Остановись, воевода Владислав Богоярович, хватит уже!» Если же Евдокия Византийская, которой очень гордился Изяслав Мстиславич, присылает информацию, то к этим сведениям совершенно иной подход, отношение. Я просил Евдокию, чтобы она отослала, будто бы от себя лично, послание русскому царю. Якобы византийская разведка узнала о том, что сельджуки готовят поход на Русь. Я почти был уверен, что так оно и есть. Косвенно приготовление сельджуков именно к удару в район устья Волги подтверждали и сведения, полученные мной от генуэзцев. У этих торгашей была своя агентурная сеть при сельджукском султане. Эта война Руси была очень нужна. Мы не можем тратить баснословные деньги и содержать огромную армию на границах с аланами, сельджуками, грузинами. Это будет каждый год приводить к таким серьезным тратам, учитывая, что еще нужно будет строить огромное количество крепостиц и создавать мощную засечную черту, что станет сущим разорением для молодого русского царства. С другой же стороны, если получится нанести сельджукам серьезный удар, причем с двух сторон, когда и византийское войско также начнет действовать с запада, то этот султанат можно и вовсе ликвидировать. Это будет означать, христианство станет вновь доминирующей религией, что армянам, грузинам, аланам, всем им придется в той или иной степени заявлять о своем вассалитете или Византии, или Руси. Если получится, а оно должно получиться, разбить турок, то серьезнейшие силы можно было бы направить на освоение Урала и на дальнейшую экспансию на восток. Если держать сельджуков сильными, то мы неминуемо получим войну, и этот конфликт может оказаться для нас неудобным. Возможно, начнется в такой момент, когда мы будем к нему не готовы. Сельджуки не дураки, были бы идиотами, уже бы прямо сейчас начали военные действия. А так они еще выжидают удобного момента. Хотя какие-то действия я бы сказал, разведка боем, уже имеют место быть на турко-византийской границе. Выстраивалась бы отличная конфигурация, когда Византии из севера и с юга, так как Египет я уже считаю покоренным, наседала бы на крестоносные государства. При ослаблении Венеции, при том, что не без нашей помощи крестоносцы терпят поражение за поражением от венедов, Иерусалим сам упадет в руки Византии, а я сделаю все, чтобы правление в этом городе было совместным русско-византийским». «Когда в поход?» — спросил воевода Димитр, демонстрируя ярое желание начать войну. «По весне готовимся, все едино не успеем всех собрать до конца лета», — ответил за государя Ростислав Смоленский. «И я с этими расчетами согласился. Получится сильно к весне укрепиться. Рассчитываю на то, что часть войск братства вернется из Египта, и сербы свое обещание выполнят и приведут отряды. Венгры, опять же, ляхи. Да мы сможем собрать такую коалицию. Куда там, крестовым походом?» Глава 18. Как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе картошка. Я думал только о тебе. Картошка, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. В теплице я проводил больше времени, чем, наверное, с семьей, на тренировках или на производствах. Выстроенные из стекла, они были как бы не в десятке самых дорогих строений в воеводе. Здесь же было отопление, между прочим, по трубам, проведена вода, так что все, что нужно, чтобы вырастить первый урожай помидоров, кукурузы, подсолнечника, фасоли и картошки, было. Проблема была в том, что подсолнечник давал маленькую семечку, был скорее декоративным, но я не отчаивался. Картошка. И она больше была похожа по размерам на грецкий орех. И ничего страшного, уверен, что получится вырастить и более крупные клубни. Навозом удобрим, вовремя окучим, прополим, Богу помолимся, и будет нам кулинарное счастье. Кукуруза, картошка — это огромный шаг в скотоводстве и свиноводстве, ну и, конечно же, продовольственная безопасность. Из послезнаний я прекрасно помнил, что часто именно картофель спасал от лютого голода. Кроме того, употребление этого овоща способствовало резкому росту населения. Нет, картошка не афродизиак, наверное. Однако, когда, к примеру, в Ирландию в иной реальности завезли и стали распространять картофель, население острова выросло в 10 раз, если не больше. Там, где плохо растут злаковые, весьма возможно, что картошка даст большой урожай. Кроме того, лучшего овоща при освоении Сибири не будет. Картошка может и в относительно суровых условиях расти. Когда у нас улучшится логистика, а в этом направлении мы работаем, даже сухопутные дороги прорубаем, то можно даже думать о сельскохозяйственной специализации регионов. Ну зачем, к примеру, на Новгородчине высаживать рожь, если она там не растет, а вот картошка, репа или свекла? Вполне. Год. Прошел целый год с того момента, как государь побывал с инспекцией на моих землях. И вот вернулась та самая экспедиция, что посылалась мной в Новороссию. К сожалению, в итоге только 2 корабля прибыли в Славград. И то команды потеряли 2/3 людей. Цинга сразила людей. И это несмотря на то, что и шиповник у них был, и лимоны, и квашеная капуста. Правда, всего этого на обратную дорогу оставалось крайне мало. Сейчас в Славграде даже 10 индейцев обитает, которых с собой прихватил Вторуша. Между тем, мой адмирал, а Вторушу я даже царю отдавать не намерен, зажегся идеей вновь отправиться в путешествие в Новороссию и основать там устойчивую колонию. Я даже отправлял в Славград 2 сотни бойцов, 1/100 ремесленников, скорее, ремесленных учеников и 100 женщин. Женщин меньше, так как пусть мужики из местных себе жен берут. Все они были готовы основывать русские поселения, как я понял, когда приезжал в воеводина Вторуша, во Флориде. Именно там решил обосноваться русский первопроходец. Хорошие места, и даже сахарный тростник можно выращивать. Но нам нужен флот. Я оплачиваю сейчас строительство сразу 8 парусных кораблей. Еще, насколько я знаю, генуэзцы строят парусники. И нам нужна масштабная колониальная стратегия, иначе те люди, что отправятся в Новороссию, там и сгинут. На самом деле я считал, что колониальная экспансия преждевременна. Еще нужно отработать технологии, построить флот, выучить команды, создать в достаточной степени огнестрельного оружия как главного фактора в возможном противостоянии с теми же ацтеками. Но Вторуша и его сподручные с пеной у рта доказывали мне, что освоение Новороссии может быть выгодным. Я с ними не согласился, поскольку и того золота, что они привезли, хватило бы в лучшем случае на строительство 2 кораблей. Ну да ладно, попробуем и в этом направлении поработаем. Если создать такую колонию, которая будет себя обеспечивать, а со временем и строить даже корабли, то почему бы и нет? Может, когда-нибудь переселюсь в Новороссию. Войны с сельджуками пока не случилось, во многом из-за того, что время нынче бежит намного медленнее, а еще потому, что крестовый поход, организованный мною, достиг приемлемых результатов. Сельджукам пришлось отвлечься, иначе они получили бы серьезные проблемы на юге своего султаната. Осажденный крестоносцами Дамаск остался местом, где произошло грандиозное сражение. Если считать, что одна из самых масштабных битв в нынешнем веке была при Дамьете, то уже через полгода после нее состоялось еще более грандиозное сражение. С обеих сторон участвовало более 120 тысяч воинов при ощутимом перевесе у турок, причем получилось переправить немало рыцарских отрядов из Европы, которые стали серьезным подкреплением всем тем силам, которые были задействованы в крестовом походе. Мое письмо Элеоноре Аквитанской дошло до адресата. Во Франции шли серьезные дебаты насчет того, как правильно оформить развод Людовика VII и Элеоноры. Речь шла прежде всего об огромных территориальных просторах, которые принадлежали женщине, были ее приданым. Французские элиты пошли на соглашение с Элеонорой, а Аквитания оставалась у Франции. В свою очередь, Людовик VII должен был отправить немалое войско в поддержку крестоносному движению. Но проблему между бывшими супругами решал не французский король, даже не та женщина, которая родила, скорее всего, от меня сына. Папа Римский включился в политическую игру, ведь запахло жареным, когда православное воинство способно было сделать то, что не удалось католикам. Вот Римский престол, понимая, что покорить Византию не получилось, что европейское воинство, ведомое прежде всего Венецией и Сицилией, разгромлено, потому нужно как-то договариваться с православными. Последовало предложение от русского царя, по которому предлагалось сделать из Иерусалима своего рода свободную экономическую зону, а также и зону свободного вероисповедания. Свободную, прежде всего, для всех христиан. В противном случае, и это католические элиты прекрасно понимали, крестоносное государство стало бы православным. Принцип во все времена един. Кто девушку кормит и поет, тот ее и танцует. Если Иерусалим будет кормиться с рук православного союза, то элитам крестоносцев придется делать свой выбор. Впрочем, и выбора у них не оставалось бы. Наши победы над египетскими войсками фатимидов под Дамьетой резко отрезвили умы фанатов католической веры. Они могли потерять все. По сути, Европа в данный момент не обладала такими серьезными силами, которые могли бы существенным образом помочь крестоносным государствам. Кроме того, крестоносцам нужно было сдерживать венедов, которые сковали большие европейские силы и уже не только оборонялись, но и угрожали Саксонии. При этом среди венедов начали появляться христиане, которые принимали в качестве своего пастыря русского патриарха. А почему бы и нет? Русь, пусть вроде бы как и тайно, но поставляет оружие. Братство обучает и дает свои базы для венедов, в том числе и морские. На Эзеле базируется полупиратский флот славян, который, правда, бьет пока только шведов и датчан. Кроме того, существует враждебно настроенная Византийская империя, и она никоим образом не пропустила бы ни единого отряда европейцев на святые земли. А флота, который мог бы переправить крестоносцев в Иерусалим или другие города Ближнего Востока, ни у кого не было. Вернее, не так. Такой флот был у Генуи, были корабли также и у Франции. Не весь флот Венеции был разгромлен, как и Сицилии. Пизанский флот также составлял теперь немалую силу. Вот только всем им договориться было сложно, тем более что Генуе была обещана беспошлинная торговля со всеми землями, которые смогут завоевать православные крестоносцы. А флот Византии начинал активно действовать на коммуникациях, вытесняя венецианцев. Там, кстати, стажируются и русичи. Что характерно и даже меня порадовало, вся дипломатия, все политические интриги и переговоры вел сам русский царь и его приближенные. Не без проблем, не без ошибок, однако русская дипломатия показала себя как фактор европейской и мировой политики. Я лишь только указал некоторые векторы, высказал свое мнение. Но у царя нашлись и без меня исполнители – хотя государь хотел меня привлекать, и только нелегкий процесс передачи государству части моего имущества не позволил прозвучать приказу, которому я должен был подчиниться. На самом деле, неимоверно сложно отказываться от власти. И данный процесс сейчас продолжается. Весь остров Хортица, ряд крепостей между Днепром и Доном, даже Ольвию, все это я передавал русскому государству. За братством пока оставалась лишь область южнее Суздаля, а также все крепостицы, приграничные по Уралу и в Пермском крае. И то по договоренности, как только экспансия братства продолжится на восток, то и эти крепостицы будут переданы государству. Получалось, что православное братство Андрея Первозванного сейчас представляло собой частную военную компанию, которая находится в постоянном найме у русского царства. То есть мы не какой-то отдельный субъект, мы лишь инструмент для возвышения России. И все звучит вроде бы правильно и соответствует тем целям и задачам, которые я ставил перед собой первоначально. Но что-то все равно поганенько на душе. Наверное, немного вкусив того самого наркотика под названием «власть», сложно слезть с этой иглы. Вот я и переживаю, мучаюсь наркотической ломкой. Я тебя уже ревную. Вот нет ни одной девицы, к которой я могла бы ревновать своего мужа, а вот к этим травам ревную». Казалось, что слова прозвучали шутливые, однако Маша говорила предельно решительно и даже жестко. «Это будущее нашей с тобой страны», — отвечал я. «Но я тебя не променяю ни на кого и ни на что. Буду любить и тебя, и детей наших, и картошку с кукурузой, и с подсолнечником». Я обнял жену, она дернула плечиком, будто бы хотела вырваться, но оставалась на месте. «Ну не могу я никому доверить это богатство. Это словно тебя доверить какому-нибудь мужу». Пошутил я, указывая на картошку, но и эта шутка не прошла. «Не смей меня сравнивать с травой», — прошипела моя змеючка. «Как можно заставить женщину молчать?» Способов на самом деле крайне много, но самым действенным, который подходит конкретно нашей семье, это поцелуй. Правда, настроение жены было таковым, что одним поцелуем я не отделался. Мое сердце, которое тянулось к сердцу любимой женщины, все это способствовало тому, что я не уставал любить свою жену, принимал и ее буркотню, и ревность. Как же нет девицы? Мозг уже выел ревностью к византийской императрице, и я даже ничего не рассказывал, а то и страшно подумать. В прошлой жизни подобного, когда я принимал женщину всю, со всеми тараканами в голове, не было. Порой интерес к женщине мог пропадать даже после одного бурного секса, причем несмотря на то, что этот самый секс был качественным. Сейчас же все совсем не так, как было в прошлой жизни. Мы вели себя словно подростки, которые только и ищут момент, чтобы остаться наедине и как-то прикоснуться друг к другу, чтобы только никто не увидел, родители не прознали о наших шалостях. И то, что мы порой скрывали свою любовь даже от прислуги, забавляло. Но для Маши, которая что-то слишком много стала общаться со Спиридоном о морали и добродетелях и все больше становилась ярой христианкой, было важно на людях показывать свое благочиние. «Можно подумать, можно подумать. В нашем городе никто не предается плотским утехам». «Но не здесь же, стекла прозрачные», — одернула меня Маша, когда я начал уже задирать ей подол. «Да и картошка твоя увидит, еще заревнует, не уродит. А ты ее, семенем своим не подкармливаешь?» Я рассмеялся. Набралась от меня женушка похабщины всякой. «Нет, только тебя удобряю», — смеясь сказал я. «Оно и правильно», — деловито заметила Маша. «Вот только ты уже давно, почитай, целый год не удобряешь меня, только плугом своим и вспахиваешь». От таких образов я засмеялся еще громче. Между тем Маша оставалась серьезной. Она укоряла меня за то, что я решил пару годиков больше не заводить детей. Плодиться и размножаться, когда за 3 года рождаются 4 детей, я не хотел. Во-первых, я сильно жалел свою жену. Самая главная причина женской смертности в этом времени — это либо роды, либо частые роды. Женский организм изнашивается настолько, что после 15-го ребенка на женщину без слез и не взглянешь, а я хочу видеть всю свою семью здоровой и жизнерадостной, и плакать уж никак не хочу. Взявшись за руки и оглядываясь, словно преступники какие, мы побежали на ближайший сеновал. Краем глаза я заметил, что группа мужиков была неподалеку и, возможно, направлялась туда, куда и мы с женой побежали. Но прислуга прекрасно знает, что туда, куда мы бегаем с Машей, да еще и держась за руки, им ходу нет, а вот подслушивать стервецы могут. Ну да узнают, так леща своего хозяйского пропишу. «Ты скоро опять отправишься в поход?» — спросила Маша, когда мы, насладившись друг другом, уже просто лежали на мягком и душистом сене. «Ты поняла это потому, что вчера прибыл гонец от государя?» — догадался я. «А еще он даже не переночевал у нас, а поскакал дальше, в сторону Суздаля и Владимира. Так что это, если не призыв царя нашего Мстислава Изяславича в поход?» — сказала Маша, присаживаясь и смотря на меня печальными глазами. «Ну чего ты, в первый раз, что ли?» — сказал я, обнимая жену. Ее все еще молодое, упругое, несмотря на рождение 2 детей, тело прижалось к моему. И я, желая уйти от ответов, начал свои грязные, но искренние, наполненные любовью приставания. «Нет», — сперва поддавшись на мои прикосновения и томно задышав, Маша все же нашла в себе силы и оттолкнула меня. «Насколько и куда отправляетесь, если в Константинополь к этой девке?» «Ты девкой называешь императрицу империи Ромеев?» — улыбнулся я. «Ее! Для меня все, хоть королевы, хоть императрицы, все едино, подлые девки, которые на мужа моего глаз острят!» — решительно сказала Маша, вставая и очень сексуально поправляя растрепанные волосы. «Да чего же прелестная картина!» Между тем, действительно, по всей России, а именно так сейчас начинают называть Русь, и по всем подчиненным Руси территориям, были разосланы вестовые от государя. Как я понял, пришли сведения, что сельджуки, вместо того, чтобы двинуться вновь на Дамаск, уже принадлежавший Иерусалимскому королевству, решили все-таки напасть на Русь. Они собрали новое войско и полны решимости. Если подходить к ситуации сугубо географически, то именно на русские княжества, земли Руси, что были до моего появления в этом мире, сельджуки нападать не намерены. Для них это далеко, не совсем понятна география, а еще их изрядно, как докладывает разведка, беспокоят леса. Они небезосновательно считают, что в лесах им с нами не тягаться, так что будет война в Прикаспийском регионе. Наша крепость, названная Каспийском, находится сейчас в устье Волги, рядом достраиваются другие крепостицы. Таким образом, мы по Волге собираемся отрезать немалый участок Великой степи и ставить засечную черту таким образом, чтобы все дикое поле было русским. Сельджуки к нам идут не в одиночку. Стало понятным, что они выжидали в том числе потому, что искали себе союзников, так что нас ожидает встреча с кипчатскими ордами, кочующими восточнее Волги. Что характерно, по сведениям, в войсках султана будут также и армяне, и грузины. И вот этот факт на самом деле на меня оказывает не самое лучшее воздействие. На кой нам операция в Закавказье, если сейчас мы станем воевать с грузинами? Как отнесутся армяне, составляющие немалую часть византийского войска, к тому факту, что их собратья будут им противостоять? На Кавказе сейчас, да и в будущем, это имело место. Очень развиты клановые взаимоотношения, кровная месть. Если мы будем резать грузин, то они должны будут объявлять нам кровную месть. То же самое и с аланами, аварами и другими народами, проживающими сейчас на Кавказе. Но ничего, попробуем что-нибудь сделать и с этим. По крайней мере, когда подойдем к Северному Кавказу, можно будет попробовать договориться с этническими группами, проживающими там, чтобы они встали на нашу сторону. «Пошли, княжна, принимать деток в послужники! Ты только оденься, а то дети не поймут, а их наставники так и вовсе после тебя на своих жен смотреть не смогут», — пошутил я. Появилась у нас новая традиция, как и новая организация. Теперь всех детей, начиная с 6 лет, мы принимаем в так называемые послужники братства. Наверное, в какой-то степени на меня влияла ностальгия по пионерии и комсомолу. Однако организация «послужники» неожиданно стала проявлять немало положительных моментов. Любое, даже самое маломальское поощрение за хорошую учебу или хорошее достижение в освоении воинской науки, за какие-нибудь добрые дела, все это настолько сильно действовало на детей и подростков, что доходило и до перегибов. У меня даже образ возникал иногда, как старушка стоит на пешеходном переходе, а послужники, чтобы количество хороших дел у них было больше, водят бабулю несколько часов туда и обратно через дорогу. Вот нечто подобное имеет место быть. К примеру, у каждого ремесленника есть небольшой свой огородик на 1,5 десятины. По меркам будущего, это вовсе поле, и землю нужно обрабатывать. Однако вся мужская часть семьи, как правило, занята на производстве, и обрабатывать землю приходится часто либо девочкам-подросткам, либо женщинам, которые нередко бывают беременными. Вот и повадились послужники бегать по таким семьям, обрабатывать им землю. И за это они получают бумажки. И вот эти самые бумажки можно в том числе и обменять на настоящие деньги. Между отрядами по возрастным группам проходят соревнования с подведением итогов каждый месяц. Народу настолько понравились подобные затеи, которые могут даже приносить прибыль, что ко мне подходили взрослые мужики, спрашивая, а могут ли они заниматься такими же делами. За неимением развлечений, не испорченные ни телевизором, ни телефонами, ни какими-либо шоу, люди воспринимают подобное дело как некоего рода развлечение. Ну и всем добро. Это ж отлично, когда всем добро. Что касается того, как я назвал Марию Тессу, «Княжной? Так мы нынче князья. Не знаю, кто именно подсказал царю даровать мне княжеский титул, но он, после того, как произошла массовая передача и земель, и людей, и станков, и технологий, назвал меня князем, хотя я догадываюсь, кто именно посоветовал подобное государю. Это был своеобразный ответ патриарха Климента за мои богоугодные деяния и создание патриархии». А еще, если смотреть на вещи с позиции государственника, то царь всея Руси внял моим словам. Он постепенно, не надрывая молодое государство, создает сословно-представительную монархию. С одной стороны, есть дума князей, боярская дума, но если планомерно заниматься вопросом централизации русских земель, монополию на княжеский титул нужно постепенно отменять. А еще наметилось стремление царя создать дворянское сословие и опереться на него. Пусть наделение титулом князя будет исключительной мерой поощрения за особые деяния на пользу государству и царю, но монополия Рюриковичей занимать высшие посты в государстве, а также на местах, должна постепенно стачиваться, переставая быть монополией. Я на роль первопроходца подходил как никто иной. Газета «Русский вестник», которая издавалась, да пока еще и издается в моем городе Воеводе, разразилась статьей, в которой перечислялось все то, что я лишь по своей доброй воле передавал государю. Когда я прочитал этот выпуск, который должен был вестовыми, хотя чаще использовали купцов, разноситься по всей Руси, я почесал затылок, уж очень много чего передавалось, чего стоит только 7000 ратников, а также серебро, чтобы этих ратников содержать не менее 2 лет. Но мне не стоит переживать, Денег у меня столько, как ни у кого другого, если только не у самого государя, и то после того, как я ему передал часть своего имущества. Земли, коней хватает, а если понадобится, так еще наберем, еще обучим. Не с нуля же начинаем, если будет на то потребность, сделаем. А так, я дал России шанс стать намного сильнее, чем это было в иной реальности. Если этой возможностью русские цари не распорядятся как следует, так и я здесь больше не помощник. Я удочку России дал, пускай теперь наловит рыбки. «Хочешь отправиться со мной в поход?» — спросил я у Маши. «Конечно хочу», — почти моментально ответила жена. «Вот и проводишь мужа до своей невестки в становище брата твоего хана Айепы. Будете по-бабски вместе горевать», — сказал я и на силу увернулся от пощечины. «Нет, на самом деле, не брать же мне жену в поход». А так ее брат как раз откочевал все подчиненные ему орды к Воронежу, через который я намереваюсь идти к реке Калке. Именно там, на этой маленькой речушке, и объявлен большой сбор всего великого войска российского. Ох, и порезвимся же мы! Глава 19. Великий сельджук Санжар понимал, что предстоящая битва — это вопрос не просто сражения или какой-то войны. На кону стояло само существование сельджукского султаната. Он, султан и падишах, должен был разбить русских, а потом обрушить всю свою мощь на византийцев. Империя турков-сельджуков трещала по швам. Последнее поражение под Дамаском сказалось на внутреннем положении султаната. Многие князьки так укрепились на местах, что каждый икта, любой владетель Лена, называемого сельджуками Раятом, мнил себя полноценным господином на своих землях. Но Санжару удалось найти слова и объединить всех. Получилось у него помириться и с каракитаями. Эти кочевники, еще недавно бывшие главными врагами сельджуков, даже прислали 4000 своих воинов. То же самое сделали и туркмены, которые остановили войну с сельджуками, опасаясь того, что злые христиане могут прийти к ним. Так что внешнее единство имело место в державе сельджуков, но если Санжар потерпит поражение, то его султанат окончательно распадется, если только не будет завоеван русскими. Так что на кону стояло все. «Что известно о войске Руси?» — спросил султан, когда собрал военный совет у себя в шатре. «Их много, мой господин», — отвечал верный султану Баркиярук, являющийся вторым военачальником войск после самого султана. «Что скажешь ты, Андриано?» — спросил султан у представителя генуэзцев при своем дворе. «Ты мне обещал узнать о русских все и даже больше. Вот только я недавно прознал, что у них есть оружие на порохе, который китайцы пользуют, и ты о том раньше не рассказывал». Андриано Калини был тем самым главным шпионом, который доносил сведения о политической и военной обстановке в сельджукском султанате в Геную. Вместе с тем, чтобы быть полезным султану Санжару, Андриано часто давал самые что ни на есть дельные советы. Вот сейчас он никоим образом не собирался лукавить, рассказать все честно и даже дать собственную оценку ситуации. «Великий, тебе просто не выстоять против такого воинства русов. Они пришли даже не для того, чтобы тебя победить. Они пришли показать, что достойны именоваться царством. А их воинство сейчас столь сильно и велико, что нет более никого, кто мог бы с ним сравниться», — высказался Адриано. Санжар сморщился. Он всем своим видом показывал, что такие новости ему неприятны. Более того, Калини совершил ошибку. Он послал своего человека к русским, чтобы передать всю ту информацию, которой владел. И этого человека перехватили, так что генуэзец на военном совете скорее был для того, чтобы султан показал своим подданным, что умеет быть жестким. Санжар кивнул головой. А его верный телохранитель, лучший воин из всех, кто был в окружении султана, неизменный победитель игры в меч на конях, любимой забавы сельджуков, одним ударом снес голову генуэзцу. Уже через минуту началась расправа и над генуэзским отрядом арбалетчиков. Четыре сотни бойцов были окружены и просто расстреляны тысячами стрел. Никого в живых Санжар оставлять не хотел. Он небезосновательно считал, что в самый неподходящий момент арбалетчики могут ударить в спину. У султана были также мысли о том, чтобы и грузин, и армян, которые были в его войске, также изолировать, а их предводителей убить. Но численно слишком много было этих войск, поэтому султан все же не решился. Да и туркмены, каракитаи, хоразмийцы с их тяжелой пехотой. Многие могут подумать, что они следующие и сами ударят по сельджукам. Через два часа султан вновь собрал всех своих военачальников. «А теперь мы можем продолжить наш военный совет без предателей», — говорил Санжар. «Я благодарю тебя, мой верный соратник и друг Баркиярук, что ты сумел осуществить такую операцию и выявил шпиона, а еще что донес нужные нам новости до русских». Теперь русские знали о том, что хотел им поведать сам султан. Прекрасно осознавая опасность, высоко оценивая своего врага, Санжар был уверен, что русские организуют разведку и обязательно узнают, с какими силами пришли сельджуки и куда должны направляться их удары. Теперь русские должны думать, что Санжару удалось собрать войско, численно превосходящее всех тех, кого привели христиане. 110 тысяч, именно такая цифра должна была прозвучать в стане русского царя. Санжар никому не признавался, даже себе, но он очень хотел, чтобы русские сейчас развернулись и увели все свое воинство. Что они пришли сюда лишь потому, что посчитали, что после битвы под Дамаском сельджукский султанат уже не сможет выставить столь значительное войско. А сейчас узнают, что воинов султан привел еще больше, чем было под Дамаском, и русские уйдут, испугаются. Но никаких данных о том, что они начали отступление, не поступало. «Чего мы ждем?» — с нескрываемым презрением сказал командир каракитаев Маликбек. «Русские, наверное, уже перешли горы Кавказа. Они сейчас в ловушке, им некогда отступать. Они не знают этих мест. С нами Аллах, значит, мы победим!» Султан также верил, что с ним Аллах, потому как подготовка к этой войне прошла на удивление организованно и без серьезных потрясений. А после поражения под Дамаском от крестоносцев не случилась гражданская война, вернее, новый ее виток, так как, по сути, противостояние между владетелями в султанате все еще продолжалось. «Выдвигаемся, и мы победим в этой битве!» Стараясь придать своему голосу уверенности, сказал султан Санжар. «Ну что, други моя, всем ли я угодил, вкусна ли еда, что я поставил вам, не обидел ли напитками, что предложил вам?» — спрашивал я у своих гостей. Рядом сидел мой друг и родственник Айепа и силился не засмеяться. Уж больно церемонность и торжественность были мне несвойственны. Я все же привык общаться более открыто, откровенно и проще. Но Кавказ — дело тонкое, так что лучше здесь чуть больше пафоса, церемониала, чем действительно у тех людей, которых я пригласил к себе за стол, создастся впечатление о неуважительном приеме. «Все достойно, князь, ты радушный и щедрый хозяин, и как только боги дадут мне радость принимать тебя у себя дома, я сделаю все, чтобы не быть хуже хозяином». Вставая из-за стола, произнес Аджак, вождь одного из сильнейших племен аланов. «Тебя, князь, когда ты будешь на моих землях, я накормлю и напою не хуже, пусть мне это и будет сложно сделать, потому как принимаешь ты очень достойно». А это уже высказался грузинский боярин Шалва. Я с некоторым укором посмотрел на своего родственника, брата жены, но половецкий хан только ухмыльнулся, отворачиваясь. Он знал меня, я прекрасно знал его. Наше общение давно вышло за те рамки, когда нужно что-то выдумывать, говорить правильные слова, следить за своим поведением, и мне это нравилось. В отношении Айепы, вопреки всему, я был более чем уверен. Это раньше казалось, что между Русью и половцами не может быть никакой истинной дружбы, что это вечное соперничество между степью и лесом должно длиться до тех пор, пока не придет кто-то еще и не разобьет и половцев, и русичей. А сейчас я так не думал. Да, возможно, все сложилось хорошо, и две огромных половецких орды сейчас часть России, лишь потому что мы нашли удобный для двух народов вариант, при котором каждый занимается своим делом, растит детей, богатеет и не помышляет убить соседа. Я прекрасно понимал, что это произошло во многом из-за того, что мы настолько проредили число тех половцев, что кочевали в диком поле, что теперь для оставшихся раздолье, даже в тех ограниченных масштабах, что мы предоставляем половцам Аепы и половцам Башкорта, что остается от русских городов, что закладываются по Днепру и даже по Бугу. И уже допускается такая ситуация, когда часть из этих больших орд может подойти своим кочевьем к русскому городу не то что крепостицы, которые мы выстраиваем на Кубани, в междуречье Днепра и Дона, а даже к Киеву. Кочевники все чаще приходят к русским городам и устраивают весьма занятные ярмарки, торгуя всем тем, что в большей части сами производят. Там же и соревнуются в верховой езде, в борьбе и в кулачном бое. А также наметилась интересная тенденция, что русичи с удовольствием берут себе в жены половецких женщин, могут отдать и своих дочерей половецким мужчинам. Хотя последнее реже происходит. Почти идеальная ситуация. Правда, бывают разные случаи. Ну, так эти случаи бывают и среди русичей. «Поговорим о делах?» — спросил я, когда гости были уже накормлены, и даже состоялся первый акт небольшой увеселительной программы, где мои музыканты исполнили несколько незамысловатых композиций. «Поговорить нужно, мой царь ждет результатов нашего разговора», — сказал Шалва. «Вы слышали слова моего государя?» — начал предметные переговоры я. «Он подтвердил мое право говорить от его имени. Поэтому я скажу. Мы хотим видеть Аланов своими друзьями. Вы принесете клятву верности моему государю, но при этом мы заключим договор, по которому обязуемся не рушить вашей старины, не вводить нашей новины. Что касается Грузии, то мы хотели бы видеть грузинское царство своим сильным другом. Но для этого вы должны принять участие в разгроме сельджуков, ибо власть дается только в борьбе». По сути, все договоренности уже были достигнуты в тот момент, когда я сводил Аджака и Шалву к царю всея Руси Мстиславу. Еще раньше я рассказал своему государю, что хотел бы привлечь к нашей войне с сельджуками все народы, которые захотят восстать, выйти из подчинения султаната. Предварительно была проведена большая работа, в ходе которой всем возможным игрокам были переданы послания от имени русского царя. Суть предложения сводилась лишь к одной формуле — не разрушать старины, не вводить новины. И те, кто присоединился бы к нашему войску, в будущем могли жить по собственным правилам, подчиняясь русскому царю лишь в том, что обязаны будут приводить своих воинов в русское войско, защищать границы царства, давать небольшую, почти символическую дань. В ответ они получают всемерное покровительство со стороны России. Немало кто отказался от подобного предложения, а туркмены, как и Каракитаи, так и вовсе убили послов русского царя. Они таким образом показали, что готовы сражаться за султана, хотя туркмены скорее были готовы сражаться со всеми, лишь бы получить еще чуть большую свободу или вовсе независимость. Конечно же, мы будем просто вынуждены наказывать и тех туркменских предводителей и каракитайских беков за то, что они сделали. Убийство послов, особенно здесь, на Востоке, это не просто преступление. Это тот вызов, на который, если не ответишь, то с тобой вообще больше никто не будет разговаривать. «Доблестные грузинские воины уже перед началом сражения готовы перейти на сторону России», — торжественно провозгласил Шалва. «Отменные воины Аланов уже и так пребывают в становище русского царя», — поспешил сказать и Аджак. «Тогда от имени своих правителей подпишите этот договор», — сказал я и представил своим гостям два листа бумаги. «Это не то, что в будущем, когда договоры составляются на десятках листов, да еще и мелким шрифтом. Здесь все было прописано достаточно просто, при этом основные моменты были учтены. Так, например, мы прописывали возможность выхода из Союза для Грузии и выхода из состава России для Аланов. Словом сказать, и там сделать это будет сложно, без последствий обойтись никак не могло. Здесь и штрафные выплаты, и враждебность, и полная остановка всех торгово-экономических операций. Уже через пару минут печати пришедших людей были поставлены на бумаге, а Джак был безграмотен и писать свое имя не умел, а вот Шалва написал и свое имя, и сверху имя своего правителя. «Ты не думаешь, друг мой, что мы пришли сюда с избыточным войском?» — сказал мне Аепа, когда мы провели моих гостей за пределы военного лагеря братства. «Аепа, ты ж понимаешь, что мы должны показать всем известным народам, что Россия — это великая сила, и что не нужно с нами шутить, пытаться противостоять нам, иначе придет такая несокрушимая силища в следующий раз и уничтожит всех и вся. Но ты, мой друг, смотрю, начал думать о средствах и деньгах. Да, нам больших трудов и затрат будет стоить кормить все это огромное воинство. И если битва не состоится в ближайшие несколько дней, то, боюсь, нам нужно будет урезать выдачу еды», — сказал я, надевая доспехи. На самом деле, с едой не так уж было и сильно плохо, да и аланы продали и овец, и волов. Так что где-то с месяц мы бы могли продержаться. Но это мы, та часть войска, которая была отдана мне в командование. Я небольшой запас имел, а вот остальные войска через неделю-полторы могут начать, если не голодать, то садиться на низкокалорийную диету, что в условиях войны чревато очень серьезными последствиями. «Воин, который не доедает, это слабый воин, это потенциально убитый воин». «Поехали, друг, еще раз объедем наше укрепление, на месте еще раз подумаем, как будем действовать. Только возьмем с собой Мечислава», — сказал я, начиная облачаться в свою новую броню, которую мастера выполнили аккурат перед тем, как я отправлялся в поход. Золоченая, с узорами, это было истинное произведение искусства, учитывая то, что доспехи не только не потеряли в прочности и функционале, но также были улучшены. Например, удалось добиться максимальной сопряженности панциря и латных доспехов. А также у мастеров уже получалось сделать очень гибкие и почти незамечаемые в бою сочленения лат. Теперь я уверен точно, на мне самое лучшее — и, возможно, самая красивая в мире защита. Хотя нет, государю я такой же комплект передал, поэтому имеется два шедевра бронного дела. «Владислав Богоярович», — сказал Мечислав, когда мы с Аепой прибыли в ту часть военного лагеря, где находились Венеды. «Ну, будет тебе, Мечислав, кланяться еще мне. Такое случится, что еще мне поклоны отбивать придет славному Мечиславу», — сказал я высокому, статному, похожему своей мощью на меня венецкому воину. «Мечислав здесь рядом со мной не просто так. Это даже нелепо. Где находится Венеда, а где мы сейчас начинаем войну? Но есть политика, которая порой может закинуть и в более дальние края, если на то будет необходимость. А необходимость была. Вопреки всему сотрудничеству, нам не удается хоть как-то определить Венеда в свою зону политического влияния. Часть племен, те же поморяне, уже более чем лояльны Руси, и у нас даже смешанные морские экипажи на Балтике. Но есть один товарищ, который считает, что мы просто обязаны его спонсировать, выдавать огромное количество и серебра, и оружия готовить для его воинов. А он нам? Спаси Бог, скажет. И ладно бы еще обращался к нашему истинному Господу Богу. Так нет же, все еще язычник. Это я, а не Клоте. Победа над саксонцами помутили рассудок этому венецкому вождю. Он уже развязал не только войну с внешними завоевателями, но и уничтожает своих конкурентов внутри Венецкого союза племен. Порядка 7 различных племенных союзов уже начинали волноваться, не желая подчиняться Никлоту. Там, вероятно, гражданская война, что никак не может способствовать достижению тех целей, которые я ставил перед Россией. Нам нужно распространять свое влияние на венедов, нависающих над княжествами Священной Римской империи и служащими буфером. При этом венеды никоим образом не могут быть теми субъектами политических отношений, которые в любой момент могут перекинуться на сторону наших вероятных противников. Они должны полностью войти в сферу влияния России. А это просто невозможно без того, чтобы на них распространялось русское право, православная церковь, чтобы они были экономически, если не полностью, то большей частью зависимы от нас. И Никлод этому всячески сопротивляется, но ему не так долго осталось жить. 4 группы по 5 человек уже должны были работать над тем, чтобы убить не только самого Никлота, но и его наследников. Да, это все жестоко, но я уже убил русского царя. Что мне теперь горевать по Никлоту? А со смертью этого вождя у нас уже будет свой ставленник, Мечислав. Так что он здесь с большим отрядом венедов, в том числе и для того, чтобы никто не мог обвинить в убийстве Никлота, а я, пользуясь случаем, воспитываю Мечислава, которого думал поставить проводником всех русских православных идей в сообществе северо-западных славян. «Как ты там говоришь, Влад? Нет более грозного оружия в любой войне, чем лопата и кирка?» — спросил меня Аепа, когда мы заканчивали объезд всех наших укреплений. Я на слова своего родственника лишь ухмыльнулся, когда более 5000 здоровых, крепких мужиков с хорошими лопатами, с кирками, носилками и тачками приступают к работе, а они способны, если только правильно организовать людей, за один день поставить немалую крепостицу, а у нас на обустройство всех позиций было более чем 2 недели. Меня поставили командовать центром всего русского построения, и задача была не столько воевать впереди, сколько сдерживать любые натиски противника. А в это время царь самолично будет командовать правым флангом, где располагалось огромное количество русской тяжелой конницы. В моем подчинении осталось только 600 ангелов-братьев. Правда, эта тяжелая конница, я уверен, что лучшая в мире. Они и вооружены великолепно, и даже не столько тяжелой конницей можно считать их, сколько чем-то похожими на рейтаров, так как у каждого бойца был 3-зарядный арбалет, который, благодаря улучшенной конструкции и использованию металлов, не сильно уступает по дальности поражения и мощности своим собратьям пехотных образцов. Так что прежде чем вступить непосредственно в бой, мои ангелы способны выпустить 3 смертоносных болта в своих противников, а это огромнейшее преимущество, практически гарантирующее победу в противостоянии большому числу врагов. Конечно же, опора всей нашей обороны будет держаться на артиллерии и на пехотном построении, в рядах которых было уже немалое количество бойцов с дробовиками. «Мы бы и сами победили сельджуков без царских войск», — горделиво сказала Епа. Я улыбнулся своему другу, прекрасно понимая, что он несколько обижен. 15000 половцев, которые были переданы центру, словно ненужные воины, пригодились бы на любом из флангов, так как именно там, как считалось, должно все решиться. Я был менее категоричен, чем мой родственник. Построение центра было таковым, что половцы могли закидывать во врага стрелы при приближении противника, быстро уходить через оставленные проходы между флешами и 3 небольшими крепостицами, что составляли основу нашей обороны. Так что поучаствовать в бою, да и сделать свой вклад в разгром противника, половцам удастся. Я мирно спал почти безмятежным сном. Здесь, у меня дома, любимая жена, дети, они мне снились и тут. Затрубил рог, застучали барабаны, сообщая, что началось. Я резко поднялся и стал самостоятельно облачаться в доспех, выкрикивая своих оруженосцев. Впервые я буду участвовать в сражении в сияющих доспехах. Ранее считалось, что это скорее будет вредить, чем каким-то образом помогать. Да, с одной стороны, собственные воины будут видеть своего предводителя, ориентироваться на него, но с другой стороны, будут же видеть и противники, которые сконцентрируют удар на предводителе, то есть на мне. Все, что может пойти во вред, почти всегда можно использовать и во благо, так что я решил, что ради этого сражения несколько поторгую своим лицом. Пусть сельджуки точно клюют на уловку и поспешат меня убить. Да, подобную хитрость можно было бы сделать, облачив мои доспехи кого иного. Однако, несмотря на то, что я привнес в военное дело Руси очень много нового, и командир сейчас уже не обязан быть первым, а должен организовать и вести управление своими бойцами, и все равно прежние порядки частично остались, и будет уроном чести, даже позором, если я стану прикрываться кем-то иным. Ума не приложу, как в иной истории Дмитрий Донской на Куликовском поле. переодевшись в простого ратника, а свои доспехи отдав другому, смог объяснить воинам такие метаморфозы. Первые сражения начали сельджуки, что не могло не радовать. Огромная толпа конных лучников устремилась на наши порядки. Конные русские полки на флангах оттянулись за рогатки и выставили частокол. Этим мы вынуждали противника действовать по центру. И вот начала вышагивать русская пехотная фаланга Терция. Сражение началось.